Коммий написал Марку Антонию. «Марк Антоний, сейчас я верю, что Цезарь не имел ничего общего с предательским вероломством этого зверя Валусина. Но я поклялся никогда более не видеть римлян. Туата были ко мне добры. Они свели меня с моим врагом, и я ранил его так тяжело, что он, даже если оправится, навсегда лишится ноги. Я удовлетворен. Но я очень устал. Мой народ так боится Рима, что не дает мне ни пищи, ни воды, ни крыши над головой. Разбой — позорное занятие для царя. Я всего лишь хочу, чтобы меня оставили в покое. В качестве залога моего хорошего поведения предлагаю тебе моих детей, 5 мальчиков и 2 девочек. Не все от одной матери, но все атрибаты, и все достаточно молоды, чтобы воспринять римское воспитание. Я хорошо служил Цезарю до того, как Валусин предал меня. По этой причине прошу послать меня куда-нибудь, где я мог бы доживать свою жизнь без необходимости снова брать оружие в руки. Куда-нибудь, где нет римлян». Письмо понравилось Антонию, у которого были старые взгляды на храбрость, службу, истинный воинский дух. Он считал Коммия Гектором, а Валусина — Парисом. Какое удовольствие получит Рим или Цезарь, если Коммия протащить за колесницей, а после убить? Никакого. Антоний был уверен, что Цезарь думает так же, и послал Коммию с его же посланием ответ. «Коммий, я принимаю твоих заложников, ибо считаю тебя честным человеком, с которым неправильно поступили. Твои дети будут представлены Цезарю. Я уверен, что он обойдется с ними, как с отпрысками царской крови. Я отсылаю тебя в Британию. Твое дело, как ты доберешься туда. Но в письмо вложено подорожное, которую ты можешь использовать либо в Итии, либо в Гесуриаке. Британию ты хорошо знаешь. Думаю, там у тебя больше друзей, чем врагов. Рим так далеко простирает свое влияние, что у тебя для меня нет другого прибежища. Будь уверен, что римлян ты там не увидишь. Цезарь не любит Британию. Вали». Последнее столкновение произошло в землях кардурков. Гай Фабий пошел к Синонам, а Гай Каниний Ребил — на юг, к Аквитании, зная, что скоро прибудет подкрепление в дополнение к его 2 легионам. Фабий должен был возвратиться, как только убедится, что Синоны полностью подавлены. Хотя и Драп, и Луктерий имели опыт боев под Алезией, они так и не усвоили, что по римским военным меркам осажденная крепость, как правило, обречена. Услышав о поражении андекавов, они заперлись в Укселлодуне, городе, расположенном на очень высокой горе, стоящей в излучине реки Олтис. К сожалению, там не было постоянного водоснабжения, но поблизости существовало 2 водозабора. Одним являлось непосредственно Олтис, другим — родник, бьющий из подошвы горы. Имея только 2 легиона, Ребил не пытался повторить тактику Цезаря под Алезией. Олтис — река очень сильная. Ее невозможно перегородить дамбой или пустить по новому руслу, и потому о строительстве кругового периметра следовало забыть. Чтобы изучить обстановку, Ребил занял позицию на удобной высотке и принялся за строительство 3 лагерей. Кое-чему Алезия все-таки научила Луктерия с Драппом. Они теперь понимали, что им необходим огромный запас еды, чтобы выдержать осаду. Оба знали, что Укселлодун нельзя взять штурмом, каким бы гениальным ни был Цезарь, ибо скала, на которой стоял город, была окружена другими скалами, слишком сложными для подъема. не поможет и осадная терраса наподобие той, что была построена у Аварика. Стены Уксел-Лодуна были так высоки и так неприступны, что никакая ловкость, внушающая ужас римской техники, не могла преодолеть их. При необходимом запасе еды Уксел-Лодун мог держаться до тех пор, пока не кончится срок губернаторства Цезаря. Поэтому надо было заняться сбором провизии. И вот пока Ребел строил свои лагеря, Луктерий и Драб тайно вывели из крепости 2000 человек. Эти кордурки отбирали у своих же сородичей зерно, солонину, бекон, бобы, нут, овощи, кур, уток, гусей, крупных животных, а также свиней и овец. Короче, все. Но, к сожалению, основная посевная культура кордурков не годилась в пищу. Ее секли под корень и отвозили в Египет, где египтяне делали из нее превосходную ткань. Пришлось фуражирам вторгнуться во владение петрокориев и других соседних племен, которым не очень нравилось отдавать чужакам последнее продовольствие. Чего не давали, то отбирали, и когда были реквизированы все мулы с телегами, Драб и Луктерий отправились обратно. Пока длилась эта экспедиция, воины, засевшие в крепости, очень затрудняли римлянам жизнь. Из ночи в ночь они делали вылазки, причем столь успешные, что Ребел уже не чаял довести строительство до конца. Огромный продовольственный обоз остановился в 12 милях от Уксел-Лодуна. Там он встал лагерем, и люди Драппа получили задание его охранять. Связные из крепости уверяли, что римлянам ни о чем не известно. Луктерий, хорошо знавший местность, взялся доставить провиант в город. «Теперь никаких телег», — сказал он, — «все переправим на мулах, глубокой ночью и, по возможности, в обход римских лагерей». К Уксел-Лодуну через леса вело множество троп. Луктерий подвел мулов, нагруженных изрядной частью собранной пищи почти к крепости, и велел погонщикам встать. Только в 4 часа по полуночи он решил тронуться с места, соблюдая величайшую осторожность. Копыта четвероногих были обмотаны тряпками, а чтобы животные не ревели, люди руками сжимали им морды. Луктерий был уверен, что отряд движется в абсолютной тишине. Он надеялся, что часовые на ближайшей римской башне, кстати, находившиеся ближе, чем рассчитывал Луктерий, давно уже впали в дремоту. Но римские часовые на башнях не спали. Их жестоко наказывали за сон на посту, забивали дубинками до смерти. Если бы пошел дождь или поднялся ветер, Луктерию удалось бы пройти. Но ночь была такой спокойной, что караульные слышали отдаленный шум реки Олтис. А потом к нему примешались и другие странные звуки. Глухие шлепки, скрипы, приглушенный шепот, шуршание. «Разбуди генерала», — сказал дежурный центурион одному из солдат, только без шума. Опасаясь внезапного нападения, Ребел выслал вперед разведчиков и быстро поднял своих людей и перед самым рассветом напал на кордурков. Так тихо, что погонщики даже не поняли, что происходит. В панике они бросили мулов и устремились в Уксел-Лодун. Почему Луктерий не побежал с ними — это загадка. Хотя ему удалось скрыться в лесу, он так и не попытался известить Драппа о случившемся. Ребел допросил пленного и послал германцев к основному обозу. Убиев всадников сопровождали убии-пехотинцы, смертоносная комбинация. Сражения как такового не было. Драб и его люди были взяты в плен, а все продовольствие, с таким трудом собранное, перешло в руки римлян. «И я очень этому рад», — на следующий день сказал Ребел, тепло приветствуя Фаби. «Твоих людей теперь есть чем кормить». «Приступаем к блокаде», — ответил Фаби. Когда до Цезаря дошла весть об успехе Ребела, он поспешил к нему с кавалерией, наказав Квинту Фуфию Калену привести следом два легиона обычным маршем. «Потому что я не думаю, что Ребелу с Фабием что-либо угрожает», — сказал генерал. «Если на пути ты встретишь сопротивление, Кален, позабудь про жалость. Настало время покорить Галлию раз и навсегда». По прибытии к Уксиладуну он одобрил ведущееся там строительство, но его появление явилось в некотором роде сюрпризом. Ни Ребел, ни Фабий не ожидали, что Цезарь прискачет к ним лично, но были искренне рады ему. «Мы с Ребелом не инженеры, и вообще среди нас нет никого, кого можно было бы так назвать», — сказал Фабий. «Вы хотите отрезать их от воды?» — спросил Цезарь. «Думаю, Цезарь, это следует сделать, иначе мы будем ждать, когда они вымрут от голода. А все указывает на то, что еды у них хватает, несмотря на попытку Луктерия доставить дополнительный провиант». «Все верно, Фабий». Они стояли на скальном выступе, откуда хорошо было видно, где защитники крепости берут воду. Одна тропа спускалась к реке, вторая шла к роднику. По отношению к первой уже были приняты меры. Ребел и Фабий поставили отряд лучников там, где они могли расстреливать водоносов, находясь при этом в недосягаемости для вражеских стрел, летящих со стен. «Этого недостаточно», — сказал Цезарь. «Выставь баллисты и разбивай тропу камнями, а еще поставь скорпионы». В результате Уксиладун стал утолять жажду только из родника, недоступного для римлян. Он находился под самой высокой частью стен крепости, и к нему был подход только из ворот у основания стен. Штурм ничего бы не дал. Место слишком гористое, его не взять ни когорте, ни двум. «Думаю, мы завязли», — вздохнул опечаленно Фабий. Цезарь усмехнулся. «Чепуха! Первое, что мы сделаем, это прямо отсюда начнем строить пандус из земли и камней, а закончим вон там, в 50 шагах от родника. Надо пойти вверх по склону, что даст нам платформу футов на 60 выше того места, где мы стоим. На ней мы возведем осадную башню в 10 этажей высотой, что позволит скорпионам разить каждого, кто попытается подобраться к воде». «Это днем», — мрачно возразил Ребел. «Они ходят к ручью по ночам. Кроме того, наши люди будут вести строительство на виду у врага, что превратит их в мишени. Для этого, как тебе известно, существуют мантилеты. Важно работать так, чтобы все выглядело как можно внушительней», — небрежно добавил Цезарь. «Словно это наш единственный шанс взять Уксиладун. Так должны думать и наши солдаты». Он помолчал, глядя на родник. Струя воды била под сильным давлением. «Но», — продолжил он, — «все это лишь завеса. Я видел много подобных источников, особенно в Анатолии. Мы его высушим. Он образован добрым десятком подземных потоков. Мы начнем копать тоннель и будем каждый встретившийся поток отводить Волтис. Сколько времени на это уйдет, я не знаю. Но когда последний поток отведут, родник иссякнет». Фабий и Ребел в благоговейном ужасе уставились на него. «Может быть, тогда обойтись без наземного фарса? И дать им понять, что происходит на самом деле? Ребел, эта часть Галлии славится горными разработками. Я думаю, в крепости есть люди, работавшие в рудниках. И не хочу повторения того, что случилось, когда мы блокировали от ватуков. Подкопы с разных сторон петляли и сталкивались, как ходы сумасшедших кротов. Здесь копать нужно тайно, посвящая в дело лишь тех, кто будет копать. Вот почему и пандус, и осадная башня должны выглядеть очень убедительно. Я не хочу терять людей, и мы постараемся никого не потерять, но я хочу покончить с этим как можно скорее». Пандус пошел вверх по склону, потом стала подниматься осадная башня. Пораженные обитатели Уксиладунна ответили градом стрел, пик, камней. Осознав, что это мало чему помогает, они вышли из ворот и атаковали. Сражение было яростным, ибо римляне искренне верили в необходимость возводимых фортификаций и отчаянно их защищали. Вскоре башня загорелась, а мантилеты начали дымиться. Поскольку фронт битвы был очень узким, большинство римских солдат не принимало участия в битве. Легионеры, собравшиеся на ближайших высотках, громкими криками поддерживали своих товарищей, а кордурки со стен цитадели своих. В разгар сражения Цезарь велел своим людям обогнуть цитадель с двух сторон, поднимая как можно больше шума, словно вот-вот начнется масштабный штурм. Хитрость удалась. Кордурки, напуганные новой угрозой, отступили, и это позволило римлянам погасить огонь. Десятиэтажную башню подремонтировали, но использовать не успели. Подземные подкопы неуклонно продвигались вперед. Один за другим потоки, питающие родник, были отведены в Олтис, и источник, издревле бивший из подошвы горы, впервые иссяк. Это было как гром с ясного неба, и что-то жизненно важное в защитниках крепости умерло, ибо стало ясно. Туата, пораженные мощью Рима, покинули галлов. Они теперь улыбаются Цезарю. Что толку биться с тем, на чьей стороне Туата? Уксиладун сдался. На следующее утро Цезарь созвал совет, состоящий из легатов, префектов, военных трибунов и центурионов, включая Авла Гиртия, прибывшего с двумя легионами Квинта Фуфия Калена, после начала атаки на родник. «Я буду краток», — сказал Цезарь. В полном боевом облачении и с жезлом на правом предплечье он сидел в курульном кресле. Свет из большого открытого проема, за спинами пяти сотен собравшихся в зале совещаний, бил ему прямо в лицо. Цезарю не было и 50, но его длинная шея была испещрена глубокими морщинами, хотя с подбородка кожа еще не свисала. Морщины пересекали его лоб, веером расходились из внешних уголков глаз, прорыли борозды с обеих сторон носа, подчеркивая высоту резко очерченных скул, рассекая кожу под ними. В ходе кампании он обычно не прикрывал свои редкие волосы, но сегодня надел корона цивика из дубовых листьев, потому что хотел произвести впечатление неопровержимого авторитета. Корона цивика. Гражданский венок из дубовых листьев вручался воину, который спас жизнь товарища по оружию и не отступил до конца сражения. Когда он входил в этом венке в палату, все должны были вставать и аплодировать ему, даже Бибул и Катон. Благодаря этому венку он вошел в Сенат в возрасте 20 лет. Благодаря ему каждый солдат, когда-либо служивший под его началом, знал, что Цезарь раньше сражался в первых рядах с мечом и щитом, но и люди его гальских легионов тоже много раз видели его в первых рядах, сражавшимся с ними вместе. Он выглядел очень усталым, но не от истощения физических сил. Он всегда был физически очень крепок. Нет, это была эмоциональная, внутренняя усталость. Все понимали это и удивлялись этому. «Сейчас конец сентября. Лето», — — сказал он отрывисто, совсем не стараясь ритмизировать свою речь. «Еще 2-3 года назад мы бы решили, что война в Галлии кончена. Но сейчас все сидящие здесь знают, что это не так. Когда народы длинноволосой Галлии признают свое поражение? Когда они успокоятся под легким римским ярмом, сообразив, что ничто им более не грозит, что они находятся под надежной защитой? Галлия — это буйвол, ослепленный укусами насекомых и раздираемый гневом. Он мечется в ярости туда-сюда, натыкаясь на стены, скалы, деревья, постепенно ослабевая, но не смиряясь, пока не умрет, разбившись обо что-нибудь сам». В зале стояла мертвая тишина. Никто не шевелился, не кашлял. Все знали, что сейчас последует самое важное. «Как нам успокоить этого буйвола? Как убедить позволить нам приложить к его ранам мазь?» Тон его сделался тверже, а взгляд мрачнее. «Каждый из вас, включая самого молодого центуриона, знает об ужасных трудностях, которые ждут меня в Риме. Сенат жаждет моей крови, моих костей, моей души и моего дигнитас, моей личной роли в обществе. Это и ваше дигнитас, потому что вы мои люди, костяк моей любимой армии. Если я упаду, упадете и вы. Если я буду опозорен, не миновать позора и вам. Такова нависшая над нами угроза. Но не в том суть моего разговора с вами. Это, к слову, не больше, чтобы заострить ваше внимание на том, что я собираюсь сказать». Он глубоко вздохнул. «Третий срок мне не разрешат. Через год, в мартовские календы, мое командование закончится. Может закончиться, хотя я приложу все силы, чтобы этому помешать. И потому оставшийся год мне нужен для административной, а не военной работы, чтобы превратить длинноволосую Галлию в подлинную провинцию Рима. Я хочу навсегда покончить с напрасной, бесцельной, опустошительной для галлов войной. Я не испытываю никакого удовольствия, глядя на поле сражения после очередной нашей победы, ибо там лежат тела римлян, а также тела многих галлов, белгов и кельтов, умерших без всякой причины, за одну лишь мечту, на воплощение которой у них не хватило бы ни ума, ни образования, ни всего прочего, что, несомненно, обнаружил бы Верцингетарик, если бы победил». Цезарь поднялся и остался стоять, заложив за спину руки и нахмурившись. «Война должна кончиться в этом году. Не временно прекратиться, а замениться длительным миром. Миром, который переживет и нас с вами, и наших детей, и детей их детей. Если этого не случится, германцы вторгнутся в Галлию, и ее история будет другой, как и история нашей Италии, ибо германцы не остановятся на достигнутом. Последний раз, когда они активизировались, Рим выставил против них Гая Мария. Я считаю, что теперь Рим полагается на меня. Длинноволосая Галлия — вот естественная граница между ними и нами, а вовсе не Альпы. Мы должны удерживать их на той стороне Рейна, чтобы наш мир, включая и Галлию, процветал». Он прошелся по залу, остановился и обвел всех долгим, серьезным, внимательным взглядом из-под светлых бровей. «Большинство из вас провели рядом со мной достаточно времени, чтобы знать, что я за человек. По природе я не жесток. Мне не доставляет удовольствия ни причинять кому-либо боль, не отдавать карательные приказы. Но я пришел к выводу, что длинноволосая Галлия нуждается в жестоком уроке. Таком ужасном, таком потрясающем, чтобы память о нем не изгладилась в поколениях и охлаждала любые горячие головы. По этой причине я и пригласил вас сегодня сюда, чтобы сообщить вам о своем решении, а не для того, чтобы попросить у вас позволения. Я главнокомандующий, и решение принимаю я один. Вы не в ответе за решение, которое я принял. Греки считают, что в преступлении виновен только тот человек, который совершил преступное деяние. Поэтому вина вся на мне. Ничья совесть не пострадает. Я часто говорил вам, что воспоминания о собственной жестокости — плохое утешение в старости. Но после встречи с друидом Катбадом подобная перспектива меня уже не страшит. Он возвратился к курульному креслу и сел, приняв официальную позу. «Завтра я встречусь с защитниками Уксел-Ладуна. Я думаю, что их около 4000. Да, их даже больше, но 4000 достаточно. Тех, кто смотрит на нас с особой ненавистью. Я отрублю им обе руки». Он сказал это очень спокойно. Эхом сказанному был слабый вздох. Как хорошо, что тут нет ни Гая Трибония, ни Децима Брута, зато есть Гиртий, и глаза его полны слез. Как вынести этот взгляд? Цезарь сглотнул подступивший к горлу ком и продолжил. «Я не стану искать охотников среди римлян. Думаю, они сыщутся среди местных жителей. Добровольцы. 80 человек. Каждый отрубит сотню чужих рук, сохранив при этом свои. Механики сейчас трудятся над специальным инструментом, который я придумал. Это что-то вроде вертикально поставленного ножа шириной в полфута. Лезвие надо поставить поперек тыльной стороны запястья и стукнуть по лезвию молотком. Запястье предварительно будет перевязано ремнем, чтобы остановить поток крови. Обрубок после ампутации окунут в смолу, чтобы остановить поток крови. Кто-то умрет, но большинство не умрут». Теперь он говорил быстро, легко, ибо перешел к практической сути вопроса. «Эти 4000 безруких людей будут потом приговорены бродить и просить подаяние по всей обширной Галлии. И всякий, кто увидит безрукого нищего, подумает об Уксел-Ладуне. Когда легионы отправятся на зимовку, каждый из них прихватит с собой часть коллег. Таким образом, безрукие попадут во все области все еще неспокойной страны. Ибо урок не пойдет впрок, если его свидетельства не увидят повсюду». Цезарь на мгновение замолчал. «А в заключение я поделюсь с вами информацией, собранной моими отважными, но не овеянными воинской славой помощниками. 8 лет войны в длинноволосой Галлии встали ей в 1 000 000 мертвых воинов. Еще 1 000 000 галлов проданы в рабство. Около 500 000 гальских детей и женщин умерли. 250 000 лишилось крова. Все население Италии имеет меньшую численность. Ужасный результат бычьей слепоты в гневе. Это нужно остановить. И сейчас же, прямо здесь, в Уксел-Ладуне. Когда я сложу свои полномочия, в длинноволосой Галлии будет царить мир». Кивком головы он распустил совет. Все расходились молча, пряча глаза. Герти остался. «Не говори ничего», — отрывисто сказал Цезарь. «Я и не думаю», — ответил тот.